240. После мужества приходит спокойствие. Не может вооружиться спокойствием трус. Но как прекрасно спокойствие меча истины, потому нужно твердить себе о мужестве, как о вратах необходимых.